«Гуляем», — ответил Ники СБ Шанику. «Этот уровень для старшего командного состава, а не для вас. Спускайтесь к себе». «Но Искин нам не запрещает здесь гулять», — попытался возразить ему Ники. «Ты смотри, какие борзые попались», — сказал СБ Шаник, повернув голову ко второму. «Думаю, они что-то вынюхивают здесь», — ответил ему второй и посмотрел на меня. «А этот вообще не по форме одет». «Точно». «Так какое подразделение?» — спросил он меня. «Никакое», — ответил ему. «Это как так?» И задумчиво посмотрел на второго. Второй на это не прореагировал, явно что-то ища по нейросети. Да уж, аварское СБ недалеко ушло от Ротанского, решил я для себя и посмотрел на Ники. Тот с улыбкой посмотрел на меня. Вот только мне было не до улыбок. Везет мне на СБ, не успел прилететь, и вот оно, нарисовалось. Какое-то время они оба молчали. «Ты что-то понимаешь?» — спросил высокий СБ Шаник, и этот вопрос он явно адресовал не нам. «Не особо», — ответил ему второй. «В базе оба есть, но нигде не закреплены. Вы что здесь делаете?» «Гуляем», — повторно ответил ему Ники. «Я имею в виду на станции». «Гуляем», — снова ответил ему Ники. «Это я вижу». «Как вы здесь оказались?» «Гуляли и пришли», — уже в четвертый раз ответил ему Ники. «Этот совсем тупой», — угрюмо сказал высокий СБ Шаник. «А ты что скажешь?» И хмуро посмотрел на меня. «Гуляем», — точно так же ответил ему. «Мда», — выдал тот, что пониже. «Оба тупые, и кого только на флот сейчас не берут. Арестуем. А нам оно надо». «Значит, слушайте меня», — обратился СБ Шаник к нам. «Еще раз здесь увижу, арестуем». «Как поняли?» «Не поняли они тебя, по глазам вижу». «Тупые оба», — ответил ему второй. «Так, следуем за нами». Они нас проводили до лифта и запретили подниматься на этот уровень. Как только двери лифта закрылись, Ники засмеялся. «Это, наверное, два самых тупых СБ Шаника, с которыми я встречался», — пояснил он. «А ты со многими встречался?» «Раньше приходилось постоянно с ними общаться». «А как ты хотел?» «Связь. Секретность. Они нас постоянно проверяли». «Сочувствую». «Да там нормальные парни тогда служили, непонятно откуда здесь эти два недоразумения взялись». «Думаешь, просто так их поставили охранять уровень со старшими офицерами флота?» «Скорее всего, ты прав. В случае чего на них всю вину и повесят». «А ты на каком флоте раньше служил?» «На третьем». «Значит, здесь никого не знаешь из СБ?» «Вряд ли. Если только кого-то перевели». «А как ты тогда оказался на побережье? Вроде в связь берут с хорошим интеллектом». «А полицию не интересует, где ты служил на флоте?» «Прилетел, получил значок и предписание». «Уже прилетев на место, понял, куда прилетел». «Впрочем, я ни о чем не жалею. Место там нормальное. Контракт закончится, подпишу новый с полицией и там служить продолжу. Если туда раньше кого-нибудь отправят». «На побережье сейчас мест много, особенно после нашего отлета, договорюсь». «Много тебе еще служить осталось?» 4 месяца 37 дней». «Дни уже считаешь до окончания?» «Да». «Я поначалу вообще не хотел лететь, но неустойка за расторжение большая. Я тоже думал об этом, и меня это же останавливало». «Да большинство у нас так же. Никто не хотел возвращаться. Мы с ним еще погуляли по станции и разошлись по каютам. По станционному времени на станции был уже вечер, я собирался принять душ, немного посмотреть панель и ложиться спать. Успел только принять душ, а когда оттуда вышел, увидел, что в каюте я уже не один». «Ты чего не отзываешься?» — спросил техник, с которым мы вместе шли. «В смысле? Где был?» «В душе, вроде. Я тебя уже больше часа ищу». «Зачем?» — удивился его вопросу. «Собирайся быстрее, нас уже ждут». «Кто?» «Ты не знаешь». «Давай быстрее одевайся». Натянул комбинезон на себя, ничего не понимая. После чего он сразу повел меня куда-то. Сам я ничего не понимал и в какой-то момент просто остановился. «Ты чего остановился?» «Нас уже ждут». «Кто ждет?» «Да я же говорю тебе, ты их не знаешь». «Зачем мы туда идем? «Ты кредов заработать хочешь?» «Кредов?» «Хочу». «А что нужно делать?» «Да ничего особенного, там тебе все объяснят». «Кто?» «Я же тебе уже в который раз объясняю, ты их не знаешь». Совершенно ничего не понимая, пошел за ним. Поначалу у меня появилось подозрение, что это может быть связано с ротанской разведкой, но вряд ли они могли задействовать этого техника-алкоголика в своих планах. Хотя могли, но вслепую. Вот только как они смогли так быстро сориентироваться. Мы только прилетели. Хотя, возможно, кто-то об этом узнал раньше. Даже в СБ не знают ничего о нас. С некоторыми сомнениями я решил его догнать. «Слушай, а как тебя зовут?» Решил узнать у него. Глис. Глис, далеко идти нужно. Нет, это здесь, недалеко. Я принюхался, он явно принял горячительного на грудь, но совсем не выглядел пьяным. Мы и так находились почти в самом низу станции, но стал спускать меня еще ниже. Там уже должны были располагаться различные инженерные системы станции. Пока мы шли, я прислушивался к пси, но оно упрямо молчало. «Глис, а что нужно будет делать, чтобы заработать кредов?» «Да ничего нового для тебя», — отмахнулся он и подошел к двум техникам в комбинезонах. Здесь было сумрачно, но я смог рассмотреть на комбинезонах этих двоих отметки старших техников. Интересно, чего они здесь такое затеяли? Втроем они стали шептаться между собой. Большинство слов было не разобрать, до меня доносились только отдельные фразы. «Ты уверен, что это он?» «Уверен», — ответил Глис. Они вновь стали шептаться, а я напрягся. «Да как мы его заявим?» — сказал один из старших техников. «Да молча. Как нашего техника?» «Так он же не наш». «И что?» «Зачисли его к себе на время». «Сейчас попробую». «Ребят, а меня не нужно спросить». Обратился к ним. «Да подожди ты», — отмахнулись все трое от меня. Неожиданно мне на нейросеть пришло сообщение, что я зачислен в штат первого ремонтного сектора станции в качестве станционного техника. «Готово», — сказал один из старших техников. «Получил сообщение от Искина?» — спросил второй. «Получил». «И что это значит?» «Так, порядок», — сказал первый, и они начали снова шептаться между собой. «Сейчас регистрируй его и отправляй заявку». «Сделал». «И что?» «А ничего». «Нет пока ответа». «Запрашивают подтверждение». «Так, подтверждай». «Готово». «Заявку приняли». «Что «Они хотят сейчас». «Что прямо сейчас?» «Да, и все трое посмотрели на меня». «Ты готов?» — спросил один из старших техников. «К чему?» «Да готов он, готов», — ответил за меня Глис. «А у нас вариантов теперь нет», — сказал задумчиво второй старший техник. «Тогда пошли», — сказал первый, и они втроем направились дальше по коридору. «А я?» — спросил им вслед, совершенно ничего не понимая. «Ты с нами?» — ответил мне Глис.